Лист дела 16. Пытаться найти убийцу, не зная даже имени убитого, так же наивно, как прикурить от зажигалки, заправленной томатным соком. Ведь почти никогда не бывает, чтобы один человек подошел к другому и убил его просто так. Что-то очень важное происходило до этого. И только потом один был убит. Но чтобы знать, что происходило, надо хотя бы выяснить, кого убили. Кто он такой, убитый? Надо узнать. Иначе дело умрет на корню. Но ведь прошло больше суток после убийства. Уходит самый благоприятный для следствия момент розыска по горячим следам. Момент, который мне никогда не удастся восстановить. Часов в 9 привезли протокол допроса того парня, с которым, по сообщению анонимщиков, Федька Асташев позавчера в павильоне вместе пили. Я, Рожков КП, 2 сентября сего года, был выходной и около 12 часов дня приехал в Солнечный Гай искупаться и навестить своего приятеля Федора Асташева. Асташева я знаю 3 года, он работал у меня в геолого-разведочной партии в Саянах. Парень он, несомненно, честный и очень добрый. То, что было у него в молодости, давно прошло и позабыто. Как я знаю, сейчас он работает отлично. Начальник отдела горгеотрест Рожков полностью подтвердил показания Асташева. Вечером Асташев мне сказал, что у него 2 отгула, и завтра он собирается съездить к своей девушке Коктебель. Имя этой девушки — Нонна. Когда утром 3 сентября я проснулся, Федора уже не было, и соседка сказала мне, что он 1.5 часа назад уехал в Коктебель. Было около 9 часов. Я выпил молока и отправился домой. О происшествии на шоссе я ничего не слышал и не знаю. Ни у меня, ни у Федора огнестрельного оружия нет. В павильоне и на танцах нас видело много народу, я не сомневаюсь, что люди это подтвердят. Записано собственноручно. Рожков. Теперь надо было узнать, когда Сташев вернулся из Коктебеля.